Тревожность и страх. Тревога нормальна сама по себе. Мы уже говорили о том, что все эмоции нужны и полезны. Тревога усиливает наше внимание и предупреждает об опасности. Но тревожность — это избыточная тревога, которая сильно портит вашу жизнь. И как минимум она просто неприятна. Здесь уже проявляются различные физические симптомы и искажения в мышлении. Как понять, что у вас чрезмерная тревожность? Она беспричинна и возникает без основания. Она превышает средний уровень. Она длится уже больше нескольких недель. Она потихоньку разрушает вашу жизнь, приводит к избеганию каких-то ситуаций, злоупотреблению алкоголем, перееданию и так далее. Она выматывает и забирает огромное количество сил, чтобы выдерживать действительность и делать вид, что все хорошо. Чем тревожность отличается от страха? Страх — это настоящее. Он вызван конкретной вещью или ситуацией и активизирует парасимпатическую нервную систему, кстати, как и гнев. Страх ярко эмоционально окрашен. Он резко возникает и уходит, когда опасность исчезает. Представьте, что вы выходите вечером на прогулку, идете по улице, и тут из-за угла выбегает большая собака, которая явно недружелюбно настроена. Она рычит, из ее пасти капает слюна, поза боевая. Внутри вас волной поднимается страх. Собака направляется к вам. Через 5 секунд тоже из-за угла появляется ее хозяин, который извиняется, сажает собаку на поводок, и они уходят в другом направлении. Еще несколько минут вы возбуждены, но постепенно страх и ваша реакция сходят на нет. Это интенсивная эмоция, которая имеет начало и конец. Тревожность совсем другая. Она неопределенная, мутная и вязкая, и активизирует симпатическую нервную систему. Если тревога непродолжительна, это нормально. И завязана она не на физической опасности, а на внутренних переживаниях. Одна из проблем заключается в том, что тревожные люди беспокоятся и тогда, когда на самом деле им абсолютно ничего не угрожает. Была бы опасность, все их силы мобилизовались бы для ее решения. Но в итоге вместо решения проблемы они просто перебирают навязчивые мысли. Если у вас панические атаки, вы думаете, что можете сойти с ума или потерять контроль над собой. Если у вас возникает тревожность при общении, то вы думаете, что можете выглядеть настолько смешно, что от вас отвернутся другие люди. Но сначала они покажут пальцем на вас и будут смеяться. Если у вас какая-то особая фобия, вы боитесь перелетов или, например, собак, они действительно могут навредить вам. Если у вас обсессивно-компульсивное расстройство, вам кажется, что вы вызвали какое-то ужасное бедствие. Вы, возможно, забыли выключить утюг или плиту, и теперь случится пожар, и сгорит квартира, а может и дом, а может и целый квартал. Или если вы купите овощи в дешевом магазине, в них будет куча пестицидов, и ваша семья умрет в муках от отравления. Если у вас генерализованное тревожное расстройство, вы просто тревожитесь 24/7 по каждому поводу. Смотрите, вы испытываете дискомфорт и рассматриваете его как опасность. А как люди борются с опасностью? Убегают, бьют, замирают. Человек с панической атакой пытается задержать дыхание, вместо того, чтобы просто дышать, остаться на месте и проверить, что будет дальше. Человек с генерализированным тревожным расстройством пытается остановить нежелательные мысли, вместо того, чтобы принять их и заниматься дальше реальными делами. Человек с обсессивно-компульсивным расстройством постоянно возвращается домой, чтобы проверить газ. Или моет руки 10 раз подряд, вместо того, чтобы понять, что дело в тревожности, а не в нем самом. И опять же направить свою энергию на реальную жизнь. И все это настоящие случаи из практики. Есть то, что помогает тревожности фиксироваться и цементироваться. Это избегание и подавление. Мы пытаемся обойти и закопать то, что кажется нам опасным, но делаем только хуже. Наша психика определяет для себя: то, что неизвестно, опасно. Никогда в жизни не катались на горных лыжах — тревожно. Никогда не видели взрослого кенгуру вживую? Беспокойно рядом с ним. Не летаете на самолетах? Точно опасно. И во всех таких случаях психика усиливает эмоциональный фон не только в страшащих ситуациях, но и в других, даже не похожих на опасные. Если бы избегание работало, мысли о предмете тревожности уходили бы, но они, наоборот, приобретают навязчивый характер. Избегая что-то, вы получаете временную отсрочку для чувства дискомфорта, но вместе с тем усугубляете проблему. Но это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе, увы, все не так радужно. Например, если вы боитесь высказываться на работе, ваши замечательные идеи никто не услышит, и со временем ваше беспокойство о том, что о вас думают коллеги, только вырастет. Все логично. Вы не получаете никакой обратной связи. Вы можете избегать неловких ситуаций, но то, что внутри вас, никуда не денется, и оно не поддается контролю. Упражнение 29. Возьмите тетрадь и запишите, с чем вы боретесь сейчас внутри себя. О чем стараетесь не думать и от чего, возможно, аж скручивает внутренности. Какие мысли и эмоции появляются, когда вы думаете об этом? Тревога, стыд, мысли вроде «я недостаточно хорош». Запишите то, что вы выявили. Какие действия вы предпринимаете, чтобы исправить или решить ситуацию, или устранить эти мысли и эмоции? Вы откладываете решение на потом? Не хотите оказаться уязвимым перед другими людьми? Держитесь подальше от ситуации, которые могут напомнить о проблеме? Критикуете других? Какие мыслительные моменты вы используете в борьбе? Пытаетесь понять, почему? Конструктивный подход. Критикуете себя? Уходите в «а что если» или «если бы только»? Уповаете на большие перемены со стороны? Возможно, даже представляете, что вас нет в живых? Перечитайте внимательно все, что вы записали. Подчеркните одной чертой то, что работает в краткосрочном периоде, а двумя — в долгосрочном. Подумайте, а что приведет вас к более яркой и наполненной жизни? Есть известный эксперимент Вегнера, отражающий эффект белого медведя. В ходе исследования людям давали задание не думать о белом медведе. Как считаете, к чему привело такое подавление мыслей? Оно заставило людей думать о медведе еще больше, чем до эксперимента. Чем сильнее вы стараетесь избегать этих мыслей и не думать о медведе, тем сильнее они въедаются в ваше сознание. Когда мы что-то подавляем и избегаем, мысли или эмоции, мы только усиливаем их. Парадоксально, но факт. Существуют две теории. Первая. Подавление не работает, так как определенная часть нас хочет думать об этих нежелательных мыслях и испытывать нежелательные чувства. Подавление прерывает процесс и мешает нам достичь цели, то есть дальнейшего обдумывания. Поэтому мозг возвращает нас обратно. Довольно грубо, но действенно. Вторая. Подавляя мысли, мы помечаем их как плохие, а бессознательные процессы помогают нам следить за всем плохим, быть начеку. Подавление и избегание — частые реакции на что-то для нас неприятное, но не идеальные. Работают они краткосрочно, но вот в долгосрочном плане только вредят. Целесообразнее искать и использовать то, что является более здоровым вариантом. Дополнительное задание. Если вы считаете, что слишком тревожны и беспокойны, ведите дневник тревоги, аналогичный дневнику эмоций, на протяжении минимум одного месяца. Выписывайте в течение дня все, что заставляет вас переживать и волноваться. Например, муж задержался на работе и не берет телефон. Вы начинаете думать, а вдруг с ним что-то случилось по дороге? И, конечно, мысли в голове самые плохие. Подскакивает давление, руки-ноги ватные, воздуха не хватает. Но тут появляется муж, и вы встречаете его сердитой фразой «почему не отвечал на звонки?». Затем тревога потихоньку сходит на нет. Поэтому следует вести дневник и фиксировать все ситуации. Зачем это надо? для того, чтобы понимать, какие мысли приводят вас в тревожное состояние. Как реагирует ваше тело? Какие реакции встречаются чаще всего? Какое поведение при этом вам свойственно? Следующий момент, важность которого недооценивается при повышенной тревожности. Особое внимание нужно уделять телу. Обязательно следует наладить режим. Обязательно качественный сон и адекватное питание без переедания и жестких диет. Максимально сократите употребление кофеина, никотина и алкоголя, а лучше вовсе откажитесь от них. Занимайтесь физической активностью, той, которая нравится. Об этом мы с вами уже подробнейшим образом говорили в главе «Тело». Еще один способ справиться и с тревогой, и с другими довольно яркими чувствами, когда вас накрывает лавина эмоций, — это заземление. Его суть — жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Быть в нем, чувствовать его на 100% и делать это осознанно. Такая своего рода медитация. Вариант первый. Осознанная ходьба. Пройдитесь босиком по любой поверхности. По полу, по траве, по песку, по асфальту. Почувствуйте, как работают мышцы ног. Не торопитесь. Почувствуйте, как ваши стопы касаются поверхности. Как мышцы помогают удерживать равновесие. Попробуйте перенести вес тела на внутреннюю сторону стопы. А теперь на внешнюю. Сконцентрируйте внимание на ваших ощущениях. Не забывайте про дыхание. Делайте средней глубины вдохи и выдохи. Вариант второй. Осознанное сейчас. Где бы вы ни находились в этот момент, остановитесь. Подключите все свои органы чувств и побудьте в моменте. Что вы слышите? Что вы видите? Что можете потрогать рукой? Какие запахи чувствуете? Прочувствуйте состояние максимально полно в течение 3-5 минут. Вариант третий — осознанный прием пищи. Сосредоточьтесь на том, что вы едите. Направьте на еду все внимание. Конечно, никаких гаджетов, книг и ТВ. Посмотрите на еду, понюхайте, откусите. И пусть все ваши органы чувств опять же окажутся с вами здесь и сейчас. Заземлиться можно в любом действии. Моете полы, принимаете ванну, идете домой. Неважно. Ежедневно уделяйте какому-нибудь процессу все свое внимание хотя бы на 5-10 минут. Фокусируйтесь на действиях, запахах, цветах, звуках. Это разгрузит сознание и переведет ваше внимание с тревожных мыслей на то, что вас окружает. Важно помнить, что мысли — не реальность, не факты, даже если похожи на них. Поэтому полезно научиться ставить их под сомнение. Задавайте себе вопросы. Почему я думаю, что мое предположение сбудется? О чем говорит мой прошлый опыт? Что происходило раньше в аналогичных ситуациях? Случалось ли раньше, что я беспокоился, а ничего не произошло? Можно ли найти другое объяснение происходящему? Как данную ситуацию может объяснить нетревожный человек? Чем чаще вы будете задавать себе эти вопросы, тем лучше. Упражнение 30. Представьте, что вы врач. В поликлинике есть приемные дни и приемные часы. Если бы их не было, вы каждый день ходили бы на работу, принимали бы с утра до вечера всех желающих и разгребали бы случаи пациентов до позднего вечера. Наступил бы хаос. Всех надо посмотреть, выслушать, назначить лечение, а потом еще и заполнить кипу бумаг. Поэтому приемные часы — ваше спасение. Вы выделяете определенное время, которое полностью отдаете работе. Если кто-то приходит раньше или позже, вы спокойно перенаправляете их на рабочее время. Закончился прием. Всем до завтра. Суть упражнения — в сознательном откладывании тревожности. Вы выделяете определенное время, утром или вечером, но как минимум за пару часов до сна. Выслушиваете, перебираете и записываете все свои тревожные мысли за сегодня. Не придумываете новые, а ждете, когда они сами придут на прием. Упражнение требует навыка, но постепенно вы научитесь управлять своими мыслями. В течение дня станете чувствовать себя легче и спокойнее, а со временем в приемные часы может никто не явиться. Данная техника не способ успокоить себя, а целенаправленная фокусировка. Также вы можете наряду с тревожными мыслями о разных проблемах записывать и пути их решения. Что вы будете делать, если подобное случится? Каков план? Это не обязательно окончательное решение. Это подушка безопасности. Например, если перед сном опять появляются какие-то тревожные мысли, скажите себе, что на сегодня вы сделали все возможное и сейчас не станете работать с проблемой дальше, а вернетесь к вашему списку завтра в отведенное для этого время. Таким образом, вы снизите не только тревожность перед сном, но и общий уровень тревоги в течение дня. Упражнение 31. Оно поможет снизить напряжение момента. Вам потребуется бумага, цветные карандаши или фломастеры. Нарисуйте все, что хотите, любой сюжет, фигуры, линии, пятна, все, что подскажут ваше воображение и ваше настроение. Представьте, что вы переносите на бумагу свое напряжение и беспокойство. До конца. Рисуйте, пока не заполните весь лист. Время не ограничено. Теперь переверните лист и напишите что-нибудь о вашем настроении. Не думайте долго и не подбирайте слова специально. Затем с силой разорвите лист и выбросите. Давайте поговорим о социальной тревожности, ведь подобные страхи есть у каждого человека. Мы живем в обществе, и никто, я уверена, не хочет опозориться или выглядеть глупо. И снова. Проблемы начинаются тогда, когда страхи нам мешают и ограничивают нашу жизнь, когда мы боимся проявлять себя, не пробуем новое. Потому что кто-то может посмеяться, а мы не сумеем постоять за себя. Какие главные моменты здесь присутствуют? Первый. Мы уверены, что нас обязательно негативно оценят. Второй. В то же время мы слишком сосредоточены на себе. Третий. Мы снова стараемся избегать любых ситуаций, связанных с общением и проявлением себя. Итак, что объединяет следующие страхи? Первое. Страх близости. Как он проявляется? Появляются мысли. Рядом со мной они быстро поймут, какая я глупая, нелепая, скучная. Чтобы понравиться, я должна быть не собой, а кем-то другим. Никого нельзя подпускать близко к себе. Меня раскусят и отвернутся, и я останусь одна. Второе. Желание быть удобным и хорошим. Меня любят, только пока я хороший. Я должен со всеми соглашаться, забыть слово «нет», не допускать конфликты, никогда не ошибаться, поступать и жить так, как от меня ждут. Третье. Гиперзначимость других людей и их мнение обо мне. Если мама сказала, что я глупая и неблагодарная, значит, так оно и есть. А вот если похвалила, то могла и ошибиться. И здесь велика вероятность попасть в зависимые отношения, причем в любой области. Семья, друзья, работа. Вы доверяете другим людям больше, чем себе. Как справиться с социальной тревожностью? Первое. Определите свои автоматические реакции. Каким образом вы пытаетесь совладать с тревогой? Как пытаетесь скрыть ее от окружающих? А как снизить? Получается ли у вас? Стараетесь ли вы избегать людей? Как вы себя ведете, чтобы не привлекать внимание других? Запишите все ответы. Второе. Запишите свои тревожные мысли. Что самое плохое могут подумать обо мне люди? Что для меня значит их оценка? Каких мыслей окружающих я боюсь? Что в других людях вызывает у меня тревогу, выражение лица, слова и так далее? Что привлекает мое внимание, например, когда на меня смотрят? На каких физических симптомах я сосредотачиваю свое внимание? Что смущает меня больше всего? Что я думаю о своем поведении и о впечатлении, которое произвел? Третье. Проанализируйте свой опыт общения. Почему я уверен, что люди негативно меня оценивают? Какой опыт из прошлого убеждает меня в том, что я могу опозориться? какие ошибки в общении я допускал раньше, насколько невыносимой была тревога в прошлом. Смогу ли я опять пережить такой опыт? Какие именно это были ситуации? На чем конкретно я сосредоточен в своих воспоминаниях? На реакции других людей? Каким последствиям приводили мои ошибки? В работе с тревожностью отдельное место занимает такое качество, как мужество. Мужество — это готовность рисковать, противостоять страхам и трудностям. Это то, как мы отвечаем на главные жизненные события и справляемся с мелкими повседневными проблемами. Вам может казаться, что данного качества у вас нет, но поверьте, вы ошибаетесь. Упражнение 32. Кратко опишите ситуации из своей жизни, которые можно считать трудными и в которых было много неопределенности. Что вы сделали и как совладали с ситуацией? Как разрешили ее? Если вы не можете вспомнить такие случаи, спросите у близких. При повышенной тревожности есть большая проблема. Человек завышает и вероятность опасности, и ее выраженность. То есть он часто считает, будто что-то угрожает ему или его близким с более высокой вероятностью, чем на самом деле, и что обязательно произойдет худшее. Такая ошибка мышления называется катастрофизация. В тревожном состоянии мы катастрофизируем даже обычные жизненные события. Поэтому важно выявлять такие мысли и исправлять. Упражнение 33. Распишите в тетради по пунктам. Предмет тревоги. Ситуацию, которая заставляет вас переживать. Мысли. Какие негативные последствия у нее возможны? Оценка серьезности. Какие катастрофы приходят в голову? Насколько плохо может быть потом? Ваши действия. Что вы реально можете сделать в такой ситуации сегодня? Пример. Предмет тревоги — боль в груди. Мысли. У меня не должно быть этой боли. Наверное, что-то не так с сердцем. Оценка серьезности. У меня случится сердечный приступ. Действие. Запишусь на ЭКГ и прием к кардиологу. Записываюсь, иду, делаю. Кардиолог меня успокаивает, что все в порядке. Мне легче. Еще один из частых страхов — страх за близких людей, за детей, мужа, родителей. Если с ними что-то произойдет, я не выдержу и не выживу. Ответьте честно на вопрос. А что еще есть в вашей жизни, кроме близких? Любимая работа, друзья, увлечения, личная жизнь? От чего вы горите и светитесь? Что вас увлекает? При таком страхе, увы, оказывается, что жизнь часто сосредоточена только на близких. Но важно понимать, что тревожность не равна заботе или любви. Это не связанные между собой чувства. В этом страхе присутствуют еще два. Первый — страх потерять контроль. У человека появляется ощущение сверхзначимости. «Я все контролирую, значит, смогу всех спасти, если возникнет опасность». И наоборот, если я не отреагирую вовремя, случится беда. Второй — страх одиночества. Я останусь один, никому не нужный. Если у вас присутствует данный страх, проделайте несколько раз предыдущие упражнения. Один из фундаментальных страхов — страх смерти. Полностью от него избавиться нельзя. Он естественен и необходим для выживания. Он вшит в нашу ДНК. Каждый из нас имеет инстинкт самосохранения, который помогает нам дожить до седин. Причины избыточного страха смерти. Первое. Смерть близких людей, особенно неожиданная, а также тяжелые увечья, болезни, операции. Второе. Страх неизвестности и потери контроля. Третье. Экзистенциальный кризис. Во время таких кризисов идет пересмотр ценностей. Старые уже отжили свое, а новые еще не появились. Четвертое. Излишняя впечатлительность и мнительность. По ТВ и в интернете постоянно показывают аварии, убийства, смерти, стихийные бедствия и так далее. Сплошной негатив. Как страх смерти запускается чаще всего? Давайте представим ситуацию. Молодой человек, 30-40 лет, занимается спортом, работает, имеет семью, детей, спокойно водит автомобиль, летает на самолетах в командировке. В общем, все у него нормально. И тут одновременно со всех сторон на него наваливаются проблемы. На работе пертурбации в отделе, отец заболел, у приятеля диагностировали рак, а сосед этажом ниже умер, хотя тоже был молод и здоров. Что делает молодой человек? Начинает чрезмерно прислушиваться к себе. А у живого человека где-то, когда-то точно кольнет, и в голове сразу рой мыслей, которые он неправильно интерпретирует. Все закрепляется начавшимся избеганием. Спорт убрал, вдруг опасно. Самолеты заменил поездом, вместо машины — общественный транспорт. К тому же он постоянно находит подтверждение своим тревожным мыслям. Физические симптомы прогрессируют, и тревожный круг замыкается. Здесь важен такой момент. Страх смерти всегда связан со страхом жизни. Человек боится трудностей или откладывает свою жизнь, живет для других, надеется, что вот потом и если, и тогда он заживет, а пока возможности нет. Психика отвечает довольно жестко, но выбор остается за человеком. Упражнение 34. Создайте список ситуаций, которые тревожат вас сейчас. Теперь рассмотрите каждую ситуацию по отдельности. Распишите, как вы будете думать о ситуации в тревожном варианте, в идеальном и в реалистичном. Например, есть Мария, которая готовится к поступлению в ВУЗ и боится экзаменов. Тревожный вариант. Я потрачу много времени на подготовку. Буду уставший, ничего не запомню и плохо сдам экзамены. Я не поступлю. Мне будет невероятно стыдно перед семьей. Они отвернутся от меня. У меня начнется депрессия. Я попаду в психушку и закончу жизнь там. Идеальный вариант. Я легко сдам все экзамены. Не возникнет никаких неожиданностей. Я ничего не забуду. Я идеально готова. Реалистичный вариант. У меня есть время на подготовку, и я эффективно им воспользуюсь. Я могу сдать экзамены не очень хорошо, но могу и отлично. Я буду усерднее и хорошо подготовлюсь. Если я не поступлю, это не конец света. Буду готовиться еще год, но могу заняться и чем-то другим. Кроме того, пробный экзамен я сдала хорошо, у меня уже есть положительный опыт. Поэтому я попытаюсь, а если не получится, тогда и буду решать, что делать дальше. Моя семья меня поддержит, они всегда с пониманием относятся ко мне. Еще один важный аспект, повышающий тревожность. Магическое мышление — и подкрепляемый им страх неопределенности. Как-то я встретила забавную фразу в тему: «Ретроградный Меркурий закончился, и теперь ты сам виноват в своих проблемах». Сейчас многие ищут спасение от тревоги в магическом мышлении. Ведь оно спасает на время и объясняет то, что непонятно. Если виновные найдены, значит и ответственность не на мне, а, например, на Боге, масонах, американском правительстве, ретроградном Марсе, не все же Меркурию отдуваться, и так далее. Неопределенность тяжела для психики. Магическое мышление — это убеждение в том, что я могу влиять на действительность и других людей посредством мыслей или каких-то психических или физических действий. Например, я о чем-то подумал, и оно произошло. Это явление является нормой для детей 3-5 лет, а потом естественным образом сходит на нет. Но не всегда и не у всех. Для взрослых оно работает как психическая защита и позволяет легче пережить стресс без тяжелой травмы. Здесь, конечно, существует опасность, что стресс уйдет, а критическое мышление так и не вернется, и вы перестанете отличать реальность от фантазий о собственном всемогуществе. Представьте себе невесту, у которой свадьба через месяц, но ее раздирают тревожные мысли. А вдруг они разведутся через год? Или через 3 года? Или через 10 лет? Отгуляют сейчас большую свадьбу с гостями, а все окажется напрасно. Гарантий нет, но очень хочется их получить. И девушка начинает мучить жениха. «А ты точно меня любишь? Обещаешь никогда не разводиться?» Чтобы убедиться еще раз и еще. Но неопределенность — это нормально и естественно. Это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Все, что вы точно знаете, способно произойти на самом деле, но не факт. Вы всегда можете опоздать на автобус, или у вас в самый неподходящий момент прорвет трубу дома. Такова жизнь. Что можно посоветовать, чтобы уменьшить страх неопределенности? Пробуйте новое как можно чаще. Посмотрите кино, не читая перед этим отзывы. Сходите в новый магазин или кафе, или сядьте в любимом кафе на новое место и закажите новое блюдо. Купите такую вещь, которую вы раньше не носили, и наденьте сразу, не откладывая в шкаф на годы. Выскажите свое мнение о том, о чем всегда молчали. Приготовьте новое блюдо или старое по-новому. Пойдите на работу новой дорогой. Поговорите о страхе со своими близкими. Или не особенно близкими, но с теми, кто может понять вас и выслушать. В общем, сделайте что-то непривычное. Проанализируйте и запишите, о чем вы думали, пока не совершили новые действия. Как вы себя чувствуете теперь? Существовала ли какая-то опасность и оправдалась ли она? Как все прошло в итоге? История клиента. Анна всегда была тревожной, как родители и бабушки-дедушки. Она с детства видела мир опасным. В итоге беспокоилась Анна практически из-за всего. Отношения с молодым человеком, ошибки на работе, общение с коллегами и начальством, здоровье родителей, плохое самочувствие кота и так далее. Найти повод — не проблема. Это невероятно выматывало. Анна плохо спала, заедала тревогу булочками и тортами, стала меньше двигаться, перестала нравиться себе в зеркале и от этого волновалась еще больше. Работать с ней пришлось много. Мышление мы перестраивали по кирпичикам. Анна училась разворачивать фокус внимания от негатива к реальному миру. Училась видеть хорошее вокруг, замечать светлое и положительное. И когда она ставила под сомнение свои гипотезы, оказывалось, что все не так плохо. Анна училась релаксации и расслаблению. Это заняло время, но принесло результаты. Со временем, без медикаментов, нормализовался и сон, и питание. Анна стала больше улыбаться и выглядела расслабленной.